От Нью-Йорка до Берлина. Опасный брачный аферист. «Мистер Пинкертон, вас спрашивает какая-то молодая особа». С этими словами Боб Руланд вошел в кабинет своего начальника и учителя и передал ему узенькую визитную карточку. Пинкертон прочел про себя фамилию и задумался. «Мисс Норма Краудер? Кажется, я где-то уже раньше слышал или видел эту фамилию. Ну, сейчас выясним. Попроси эту даму войти». Через минуту перед знаменитым сыщиком стояла молодая, скромно, но со вкусом одетая девушка и робко протягивала ему руку. «Здравствуйте, мистер Пинкертон. Простите, если я пришла не вовремя, но у меня есть предчувствие, что именно у вас я, скорее всего, найду защиту и помощь». Сыщик попросил ее сесть, и когда просительница откинула вуаль, он увидел перед собой миловидное, но бледное лицо, на которое горе и жизненные невзгоды наложили свою печать. «Я никому из нуждающихся в помощи не отказываю», — ответил сыщик с участием. «И я навряд ли ошибусь, предположив, что уже встречал вашу фамилию, мисс Краудер, не так ли?» Она горько улыбнулась и ответила. «Это вполне возможно. Я, видите ли, стала жертвой одного очень опытного брачного афериста и мошенника, который уже в течение многих лет совершает свои преступления в Соединенных Штатах. Причем до сих пор его не удавалось схватить». «А, я, кажется, припоминаю. Вы говорите о Герварде Спенсере?» «Да, я думаю, что это был именно он. Он обманул и сделал несчастными стольких девушек в различных городах нашего государства. Все эти проступки действительно приписываются одному лицу», — сказал сыщик. «Я и сам уверен, что именно этот негодяй несет ответственность за махинации. Я, видите ли, в последнее время был занят раскрытием некоторых очень серьезных преступлений, что отнимало у меня все силы и внимание, поэтому я не мог заняться Спенсером, но решил при первой же возможности взяться и за него». «Располагаете ли вы теперь свободным временем?» — спросила дама робко. «Вполне, и я всецело к вашим услугам». «Много времени это у вас не отнимет, поскольку вам остается только арестовать обманщика». «Разве вы знаете, где он сейчас находится?» «Он здесь, в Нью-Йорке». Пинкертон встал и начал прохаживаться по комнате. Это известие его взволновало. «Почему же вы не отправились в полицию и не попросили арестовать мерзавца?» «Я боялась, что он ускользнет от полицейских в тот самый момент, когда они уже будут думать, что мошенник находится в их руках. Он ведь хитер, как лисица. Уже неоднократно умудрялся выбираться из ловушек, которые ему расставляли преследователи, и вдобавок смеялся над ними. Я хотела действовать наверняка, и потому пришла к вам. От вас, мистер Пинкертон, ему не ускользнуть». «Вы, видно, питаете ко мне большое доверие, мисс Краудер, но поверьте, что я тоже иногда допускаю промахи, и в моей практике бывали случаи, когда преступник скрывался как раз в тот момент, когда я уже собирался праздновать победу над ним.